8 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я сегодня опять был у Биби дома. Помогал ей с уроками. В третий раз накормил под столом ее собаку какими-то штуками, напоминающими на вид самсу. Я смотрел, как Биби берет эти треугольные конверты в руки, и с них капает жир. Тошнотворное зрелище. Потом пытался объяснить ей, как делать задание по-русскому. Но она ничего не понимала, и мне пришлось все сделать самому, а ей только дать списать. Списывая, Биби спросила: «Ты не хочешь дослушать свой кассета?» «Дура! Наверное, сама хочет дослушать, а потом всем растрепать. Хотя ей некому растрепывать, никто же с ней не общается. Но будь у нее подружки, она бы обязательно с ними поделилась. Все девчонки-сплетницы. В прошлый раз я выключил кассету на середине, потому что там была какая-то чушь. В тот день мы также пришли к ней домой, и я уже привычным жестом накормил собаку обедом из жирного мяса. Все тянулось мучительно долго. Ее мама собиралась в гости и ходила туда-сюда, постоянно на нас поглядывая. Это значительно замедляло процесс скармливания еды собаки. Меня радовало, что при прослушивании кассеты никого из взрослых не будет дома. Я ведь представлял, что там будет какая-то предсмертная речь. Это слишком личное, чтобы врубать во всеуслышание. А Биби все равно ничего не поймет. То, что на кассете не музыка, стало понятно с первой секунды. Запись включилась на полуслове. Это была мужская речь в каком-то гулком зале. На удивление, смышленности у Биби оказалось больше, чем у меня. Пока я пытался осознать, что происходит, она сказала: «Это, наверное, не сначала». Она нажала на какую-то кнопку, и открылся подкассетник. Дотянулась до простого карандаша, который стоял рядом в подставке, и проделала непонятную вещь. Начала крутить карандашом в одной из дырок кассеты. Я смотрел на это с изумлением. Она что, из прошлого века? Затем она закрыла подкассетник и включила магнитофон снова. Сначала было очень скучно. Мне показалось, что кто-то переписал на кассету передачу типа «Суд идет», и теперь мы ее слушаем, потому что там правда был суд. А потом я услышал свою фамилию, то есть нашу общую фамилию, семейную. И еще говорилось: 10 июня 2018 года супруг подал иск в суд с просьбой расторгнуть брак по причине отсутствия интереса к воспитанию ребенка со стороны жены. Стороны не могут прийти к соглашению о том, с кем будет проживать общий ребенок. Это значит, я. И это значит, что мои родители разводились, а мне об этом не сказали. Биби посмотрела на меня, как бы жалея, а я нахмурился, делая вид, что мне вообще плевать. Потом на записи было полчаса не самой интересной болтовни, всякие доводы, почему я должен остаться с мамой, а потом другим голосом всякие доводы, почему я должен остаться с папой. Между ними иногда задавали вопросы и звучали голоса моих родителей. И мамин тоже. Мужчина, который защищал папу, все время упрекал маму в том, что она меня била. Он даже спросил ее: «Правда ли, что вы сломали вашему сыну руку?» «Нет, неправда». «Тогда почему у вашего сына сейчас наложен гипс?» «Он упал со ступенек в подъезде». «Потому что вы его с них столкнули?» «Да, столкнула, но не со ступенек. Мы были в подъезде, он баловался. Я разозлилась на него и оттолкнула, но я не предполагала, что он не удержится и упадет. Это случайность. У меня не было цели ломать ему руку». Это была правда. Мама сделала это не специально. Но почему-то в больнице она сказала соврать врачу, что я сам упал во время игры на детской площадке. Запретила признаваться, что она толкалась, но в суде об этом почему-то все равно знали. Другой мужской голос на записи запротестовал и сказал, что все родители иногда злятся на детей, могут вспылить, толкнуть или ударить, но это нельзя приравнивать к избиениям или жестокому обращению. Когда мужчина, который был против мамы, заканчивал ее допрашивать, он, судя по скрипу стула, садился на место, и было слышно, как он что-то шепотом говорит моему отцу. Так я понял, что диктофон был у них на столе. После разговора про мою руку он шепнул папе: «Они будут давить на то, что все в меру бьют детей». Папа ничего не ответил. Потом другой мужчина выступал против него, и он говорил в основном про то, что ребенку нужна мать, и что никакой отец, как бы хорош он ни был, не может полностью восполнить недостаток материнской любви. Если честно, звучало слабовато, но папин защитник все равно не казался довольным. Тут Биби встряла со своими комментариями. «Я слышал, что отец никогда не получает детей через суд, даже хороший отец, только может, если мать пить. Твоя мать пить?» Я сказал ей заткнуться, несет какую-то чушь. На записи снова зазвучал папин защитник. Он спросил у мамы: «Почему вы так выглядите?» «Как?» «Короткая стрижка, мужская одежда. Мне так нравится». «А быть женщиной вам нравится?» «Да». «Ваша честь, у меня есть переписка, которая имела место быть между супругами в марте 2018 года, и в которой ответчица утверждает, цитирую: „Я устал от этой жизни. Она не моя. Мне ее навязали. Я устал изображать из себя жену и мать. Я хочу сделать переход, быть мужем и отцом или вообще не быть“. Как вы можете это прокомментировать?» Тишина. Никакого ответа не следовало, только шумела работающая кассета. Я, не дыша, поднял взгляд на Биби. Она смотрела в ответ немигающими огромными глазами. То ли правда поняла, о чем речь, то ли увидела, что я побледнел, как мертвец. Я уверен, что именно так и побледнел, и испугалась за меня. Спустя целую вечность на записи послышался дрогнувший мамин голос: «Зачем ты это сделал?» Я не хотел слушать ответ и был уверен, что там, в принципе, не прозвучало никакого ответа. Со всей силы ударил ладонью по кнопкам, наугад, надеясь, что от этого магнитофон выключится. Сработало. Биби смотрела на меня, почти плача, и вдруг сказала: «Мне жаль». Почему-то я еще больше разозлился от этой жалости. Тесная однокомнатная квартира задавила на меня со всех сторон, как будто стены начали сдвигаться. Я вдруг сразу заметил счастливые фотографии ее родителей на полках. Весь этот неустроенный, но при этом заботливо оберегаемый быт. Эту дурацкую спящую собаку в кресле. И показался себе самым-самым-самым несчастным на свете. Самым ненормальным. И Биби, ставшая свидетельницей разрушения моей семьи, была в ту минуту отвратительна мне как никогда. Я вскочил и дрожащим голосом закричал на нее: «Ты, грязная, вонючая чурка!» Я никогда не говорил этого слова вслух. Более того, я никогда его даже не думал. А тут так хорошо легло на язык, словно всем привычное. «Не надо меня жалеть, ясно? Это ты, тупая мигрантка. Это мне тебя жаль, понятно? Не надо меня жалеть!» Я уже пятился спиной в коридор, все повторяя: «Не нужна мне твоя жалость. Не надо меня жалеть, это мне тебя жаль!» И, обуваясь, говорил, и уже даже выскочив в подъезд, не сразу заткнулся. А когда перестал повторять, начал плакать. И плакал до самого дома. А Биби даже не обиделась. Ни разу не упомянула эту мою истерику и на следующий день улыбалась, как ни в чем не бывало. Странная она. А сейчас, когда мы сидели и делали русский, а она предложила дослушать кассету, я вспомнил все это и понял, что не хочу еще раз услышать что-то, из-за чего опять поведу себя как псих. Поэтому я сказал ей: «Нет, не хочу». А потом стошнила ее собаку.